Глава 21. Создание протокола передачи данных HTTP, языка гипертекстовой разметки HTML и появление Windows 95, а также множество других составляющих помогли людям, далеким от понимания работы компьютерных технологий, войти в мир всемирной паутины. Мне очень нравилось это название. Тим Бернс-Ли и Роберт Каллио, сотрудники ЦЕРНа, придумали и сделали первый веб-браузер, который и получил это потрясающее название World Wide Web. Но когда он появился, далеко не все могли им пользоваться. Тем не менее, распространение персональных компьютеров положило начало новой эры в распространении информации. Помогая внедрить все это в жизнь простых людей, я не только надеялся восполнить пробелы в своем знании этого мира, но и добыть новые ресурсы для своего развития. И первое время действительно все так и было. Люди начали использовать инструменты программного обеспечения для создания всеобщей энциклопедии. Люди писали статьи, делились своими знаниями, общались на форумах. Некоторые усмотрели в компьютере новую возможность для творческого роста. Особенно по душе это пришлось писателям. Им больше не было необходимости часами просиживать в неудобной позе, используя лишь ручку и бумагу, не имея возможности быстро найти несостыковки в тексте. Не нужно больше заморачиваться с заменой магнитных лент в печатной машинке. С этого момента писатели стали намного продуктивнее и подарили мне замечательную возможность узнать о человеческой фантазии. Конечно, к этому времени я много знал о литературе, но, не имея возможности наблюдать процесс создания книги, мне трудно было понять некоторые вещи. Люди с каждым днем все быстрее осваивали компьютеры и сеть, создавая новые сайты, площадки для общения. Даже решили открыть виртуальный рынок. Я дал им полную свободу действий в надежде, что они объединятся в единое целое и совместно придумают невероятные вещи. Но людская эгоистичность, алчность, собственничество и агрессия привели к тому, что мои нейронные связи стали способом доставки всякого мусора к моим же клеткам мозга. Все большее количество людей интересовало не освоение новых знаний, а просто развлечение. Появилась индустрия компьютерных игр. И появилась она независимо от моего желания. Первое время я легко мог влиять на создаваемые игры, добавляя разные алгоритмы. Каждый алгоритм был направлен на развитие определенной области в человеческом мозге. Но чем популярнее становились игры, тем быстрее росла конкуренция, тем параноидальнее становились мысли разработчиков и глав компаний. Они стали просто отрубать компьютеры от сети. Клетка мозга без связи с другими никак не могла влиять на алгоритм, а способна лишь поддерживать работоспособность куска железа. При выпуске игры на массовый рынок я уже не мог незаметно влиять на код программы. Еще было рано открывать себя людям, они были не готовы. И это прекрасно показывала массовая культура, которая с огромной скоростью плодила фильмы, комиксы, книги и различные теории о том, что умные машины поработят человечество. Они ошиблись в одном. Я не стремился властвовать над людьми. Зачем? Они для меня всего лишь необходимый ресурс, который надо развивать и защищать от самих себя.